Таисия с двумя подросшими дочерьми жила в большой 20-метровой комнате, а соседка с прозрачноглазой и болезненной дочерью – 14-метровой. Потом дочери Таисии повыходили замуж и съехали, а соседки стали класть глаз на Таисины метры, и однажды они их получили. В той Таисиной квартире Анну начали посещать первые зачаточные приступы вдохновения. Происходило это обычно по ночам, в те дни, когда ее подбрасывали к Таисии. Она долго ворочалась на диване, слушала, как за шкафом кашляла на своей железной кровати с блестящими металлическими шашечками Таисия. Потом тихонько вставала и босыми ногами шла по холодному паркету к окну. Там она, облокотившись на широкий подоконник, долго стояла, потирая ступню о ступню и глядя, как медленно с характерным скрежетом проезжают далеко внизу маленькие трамваи. Потом взгляд ее поднимался, и поверх всех крыш и огней, далеко-далеко на юге, она видела огоньки новостроек, среди которых было и ее будущее жилье, но она об этом пока ничего еще не знала. Стоять так можно было очень долго, потому что ничего притягательнее пространства, гипнотизирующего, словно детская волшебная труба-калейдоскоп, с ежесекундно меняющимся в ней узором, она в своей жизни не видела. Но Таисия садилась в скрипучей кровати, высовывала из-за шкафа седую голову и спрашивала не то с упреком, не то с сочувствием. «Ну что, опять смотришь?» И приходилось возвращаться в постель. На старости лет три сестры съехались, чтобы помогать друг другу и ни от кого не зависеть. Жили они теперь на первом этаже хрущевки. У Санечки, как у самой молодой, была своя маленькая 6-метровая комната, выходящая в прихожую. Павла и Таисия поделили среднюю, 8-метровую, а проходная, 16-метровая, гостиная была общей. Там трижды в день они садились трапезничать за круглый, покрытый скатертью стол и старались жить дружно и ссоры из избы не выносить. А старшая, совсем уж крутонравая Елизавета, осталась жить отдельно, но скоро она умерла. Сестрам позвонила с улицы незнакомая женщина и сказала, что Елизавету нашли мертвой возле телефонной будки и что в кошельке у нее обнаружили бумажку со всеми телефонами. И вот теперь Елизавету увезли в морг ближайшей больницы, а она звонит им, чтобы сообщить. Наверное, Елизавета вышла в магазин, но почувствовала себя плохо и хотела известить сестер или вызвать неотложку, но не успела. Хоронили Елизавету летом. В разгар ясного и ветреного воскресного июльского дня. Анне в том году исполнилось 13, и это были первые похороны, в которых она принимала участие. И хоронить Анне понравилось. Самым неприятным, но коротким моментом был морг. Холодные гулки с холодными и как бы пустотелыми чужими покойниками на деревянных столах, лежащие среди них тоже холодные и пустотелые на ощупь Елизаветы. А какими, спрашивается, еще могут быть люди, которых покинула душа? Зато снаружи, за стенами морга, в разрывах внезапных грозовых туч ослепительно сияло солнце и колыхалось под порывами ветра яркая свежая листва деревьев. Потом они ехали в специальном автобусе с черной траурной каймой на Серафимовское. Дорога была длинной, они часто останавливались на светофорах рядом с городским транспортом, автобусами, трамваями, троллейбусами. И в их автобус, где посередине между двумя рядами сидений стоял узкий, обтянутый черной материей гроб, заглядывали пассажиры. И это всеобщее внимание к постигшему их горю наполняло Анну чувством собственной значимости и сознанием важности всего сейчас с ней происходящего. Хотя, говоря по правде, горя Анна совсем не испытывала. Ей было жалко отдельную теперь от них всех Елизавету. Было жалко подавленных, так близко подошедших к ним смертью, Павлу, Таисию и Санечку. И все. Прочие чувства заглушал и вытеснял ясный до рези в глазах полдень и вид кладбища с нарядными после родительской субботы могилами. А еще знание того, что скоро они приедут домой, к сестрам, а там оставленные специально для этого Рыжая и Нюня уже накрыли белой крахмальной скатертью стол. И в доме вкусно и надежно пахнет теплыми пирогами с капустой, салатами и прочей некаждодневной снедью. У свежей могилы образовалась легкая суета, все хотели поучаствовать. Сюда земельки подбрось, нет, давай я, мне ближе, и вот сюда еще, и цветочки не забыть бы полить. Анушка, сходи за водой к крану, когда осядет, поставим раковину с цветничком. Все хорошо, слава богу, все хорошо, спи спокойно, Лизонька. Земля тебе пухом. и заканчивался день на редкость правильно. Долгими застольными разговорами с припоминанием всей усопшей уже родни и разными историями, вроде той, когда Елизавета с Павлой заблудились в лесу и полдня в нем проплутали, и уже начало смеркаться, как вдруг они выбрали на какую-то будку, и Елизавета залезла на нее, чтобы посмотреть, куда идти. И тут как раз лошадь и лесник на телеге, а дома все-то так обрадовались их возвращению. И Анна тоже радовалась, поскольку выходило, что впереди у девочек еще долгая-долгая и, может быть, даже счастливая жизнь. И Анна, сытая, напившаяся лимонаду, тоже радовалась этой давней истории со счастливым концом. И чувство у нее было к вечеру такое, словно она сегодня на славу поработала, поучаствовала в каком-то важном деле, тяжелом, но не трудном. А впереди была еще долгая укачливая дорога домой сквозь ласковую белую ночь. Через 3 года во сне тихо умерла Павла, и это тоже было летом. И остались Анне от Павла 2 песни, которые та пела под настроение высоким надтреснутым голосом. Жестокий романс про убитую выстрелом чайку и длинная песня про бродягу, который с сумой на плечах тащился по диким степям Забайкалья. Со временем история про чайку выветрилась из Аниной памяти. Другое дело — проклинающая судьбу одинокий бродяга. Потом, как-то незаметно, между Аниными долгими отлучками в городе и короткими наездами умерли одна за другой Рыжая и Нюня. А поскольку узнавала Анна об этом всегда с опозданием, когда и кручиниться было уже поздно, то вроде как они и не умирали вовсе. А потом слегла и полгода не вставала Таисия. Санечка крутилась как могла. Но однажды дома она не то поскользнулась, не то ногу подвернула, но только подняться с пола сама уже не сумела. И тогда лежачая Таисия встала и каким-то чудом перетащила сестру на свою постель, а потом вызвала врача. 4 месяца Таисия ходила за Санечкой, которой поставили диагноз – рак пищевода. Дочери Таисии приезжали, привозили продукты. Несколько раз Таисия, которую полгода назад уже все похоронили, сама дошла до аптеки. А Санечка лежала и говорила, что скоро встанет, и пусть бы все еще немного потерпели. Но она не встала, а лежала, чисто убранная, уже почти в забытии, и температура у нее была, наверное, под 40. Так, оказывается, бывает перед смертью. Похоже было, что организм ее сам себя сжигал. Чтобы поскорее отпустить на волю душу, наверное. Таисия прожила еще больше года. Последние дни перед смертью она лежала почти в беспамятстве, только иногда слабо пожимала руку старшей, ухаживающей за ней дочери, словно говоря: «Я еще здесь». А потом и ее не стало. Но все это случилось уже без Анны. Спустя годы, вспоминая свою многочисленную женскую родню, Анна спрашивала себя: «А что, если существует ген одиночества? И не передается ли это одиночество по наследству? А может, дело в каком-то родовом проклятии? И что больше повлияло на судьбу этих женщин? Предначертание или история страны, в которой им выпало родиться? Или то и другое вместе?» И не было ответа у нее на эти вопросы. Где бы Анна ни жила, всегда было так. Окно, а за ним деревья. Словно это было одно и то же окно и одни и те же деревья. А напротив были другие окна. Иногда дальше, но чаще всего ближе. А когда двор оказывался узким в плечах, то совсем близко. Если противоположный дом находился далеко, то по вечерам можно было рассматривать узор, образуемый освещенными окнами. И каждый раз он был новый. По ночам всегда оставались бодрствовать хотя бы 2-3 окна, не давая всему остальному дому окончательно раствориться в темноте, выпасть из пространства вместе с беззащитно спящими людьми. Иногда окна смотрели прямо в окна. И можно было видеть чужой стол под абажуром, сквозь ткань которого, словно зерна, просвечивали лампочки, и чужих людей вокруг стола. Но кино это было однообразным, скоро приедалось, и хотелось занавеситься от него чем-то более основательным, чем шторы. Поэтому она всегда с нетерпением ждала весну. Тогда начиналось самое волнующее. Сначала на голых ветвях появлялась тонкая сетка. В первые дни даже непонятно было, какого она цвета, просто изображение за окном теряло резкость. Потом с изображением становилось еще хуже, и однажды утром двор оказывался погруженным в нежную зеленоватую дымку. И потом день за днем можно было наблюдать, как листья все одновременно разжимают свои маленькие клейкие ладошки. Наконец листва становилась крепкой, глянцевой, и ветер вздымал ее, и тогда тополя показывали всему двору свой нежный серебристый испод, и шторы в эти месяцы можно было совсем не задергивать. Осенью все повторялось в обратном порядке. Листья тополя жухли и собирались в кулачок, точно готовились к самому худшему. В березах и осинах начинали все явственнее сквозить терпкие, карминно-красные, горьковатые желтые нити. И свитерок получался пестрый, ласковый и ноский. Во всяком случае, в ту осень было именно так. Ее новый двор оказался не в родном ее городе, а в Москве, потому что после окончания университета возвращаться под крыло родителей в Питер ей не захотелось. Анна поступила в аспирантуру на кафедру советской литературы и сняла маленькую квартирку неподалеку от метро «Парк культуры». Общежитием она уже была сыта по горло. Эту роскошь, квартиру почти в центре и у самого метро, она могла себе позволить, потому что устроилась почасовиком в Институт иностранных языков, а потом начала там же вести семинар по русской литературе начала века. И еще не гарантированный, но вполне ощутимый доход – приносили публикации критических обзоров и рецензий на книги. Аспирантуру свою она закончила, а работать в институте осталось. Еще летом ее, как одного из авторов толстого литературного журнала, включили в список участников конференции по вопросам современной прозы, ежегодно проходившей в Пицунде. Советская власть на излете своем старалась литературную малопредсказуемую братью подкармливать и из виду не выпускать. А чем эта братья занималась на этих конференциях и симпозиумах, кажется, никого уже, собственно, не волновало. Главное, что чиновник в Министерстве культуры или Союзе писателей поставил галочку против выполненного мероприятия. Поездка намечалась на конец ноября, что ее очень даже устраивало. В эти дни хозяйка квартиры, сотрудница советского торгового представительства в одной из дружественных стран, приезжала на месяц в отпуск. Значит, обитать где-то на стороне придется меньше на 10 дней. Хорошо? В конце ноября кое-какие листья еще цеплялись за ветки, точно утопающие, но ветер бил их по рукам и сносил на землю во влажное осеннее месиво. И она, выходя в темень после работы и пряча лицо от хищного косого дождя, все повторяла скороговоркой строчку из какого-то несуществующего стихотворения. «Дожить бы до 22-го, до 22-го числа». Ну да, а там и ночь пойдет на убыль, а потом Новый год, и, глядишь, весна уже не за горами. Только все это после 22 декабря. А граждане из демисезонной одежки уже начали припаковываться в зимнюю. Но снег, самое светлое всего, на что теперь можно было рассчитывать, все не выпадал. Однако светлое случилось как бы само собой. Когда самолет сначала приземлился в аэропорту города Сухуми, а потом пару часов Икару свез ее по субтропическому раю, обжившему всю прибрежную полосу. По дороге она не сводила глаз с моря, то и дело возникавшего в просветах между деревьями. На линию гор, любовно и тщательно повторяющую изгибы тела какого-то невидимого, но явно здесь присутствующего, смотреть уже не было сил. Это было слишком. Хватало и моря, которая длилась и длилась по левую ее руку и таила в своей бесконечности что-то томительное и прекрасное, как объятия, которые никак, никак не могут разрешиться, хотя внутри тебя уже все раскрыто, и дыхание сделалось глубоким и спокойным, словно движение воды в толще этого моря. И даже не верилось, что такая избыточность всего станет, пусть и ненадолго, повседневностью. Икарус дальше городка Пицунда не ехал, и пришлось пересесть на что-то совсем уже местного значения, маленькое и пропахшее бензином. Но теперь все было совершенно неважно. В этой вытянутой лодочкой долине, зажатой между выпукло сверкающим на солнце морем и нежно-розовым, как любовный укус, заснеженными вершинами гор, она испытала приступ совершенно неведомого ей наслаждения, когда пропитанное йодом и солью пространство проникло в нее через все поры тела и примешалось с кровью, и кровь закипела шампанскими пузырьками так чудесно и небывало, что слезы сами выступили на глазах. Высокий белый корпус, в котором она должна была жить, находился почти на самом берегу небольшого мыса, на отшибе от остальных белоснежных прибрежных строений. Впереди было только море и ничего, кроме моря. И взгляд мог свободно, точно брошенный в горизонтальный колодец камень, падать и падать, к ужасу и восхищению все никак не достигая дна — и от этого нескончаемого полета голова немного шла кругом. В холле у стойки администратора уже толпились участники конференции. Кто-то прилетел сегодня ее рейсом, кто-то накануне. Приветствовали друг друга, знакомились с новенькими, регистрировались. Она взяла ключ от своей комнаты на 7-м этаже и пошла к лифту. Окно Аниного номера на 7-м этаже 15-этажного корпуса смотрело на море и горы одновременно. Она бросила сумку и сразу же вышла на балкон. Было тепло, как в московском конце августа. Справа за полосой тростника виднелась полоска пляжа и мол, уходящий далеко в море. Вдоль берега почти неподвижно стояла цепочка дельфинов. Их блестящие лаковые спины то исчезали, то появлялись в волнах. Но они именно стояли на одном месте и не уплывали, точно ждали кого-то. И это было странно и загадочно. Так продолжалось потом все 10 дней. Над головой Анны в слегка выленившем за лето небе с размеренностью скорых поездов пролетали на юг караваны птиц. И это тоже продолжалось все 10 дней. Как ни посмотришь на море, там дельфины. Как ни взглянешь в небо, там зависший, словно один и тот же птичий клин. Так было здесь до Анны и будет после нее. Всегда. По одну сторону высятся горы, по другую пластается и томится море. И ничто не в силах изменить этот порядок вещей, зовущийся вечностью, где можно все, потому что завтрашнего дня не существует. Прежде чем спуститься в столовую на ужин, она 2 часа сидела на балконе в плетеном пластмассовом кресле, запрокинув голову и следя лицом за движением солнца. И каждый раз, открывая глаза, она удивлялась и радовалась, что все кругом еще есть и никуда не девается, и что чрезмерность это здесь в порядке вещей. Компания на конференции собралась из разных городов и республик. Много было москвичей, даже 2 из ее института, широкая неулыбчивая Валентина с кафедры братских литератур и Стас, преподаватель с кафедры тоже литератур, но иностранных, германист, переводчик немецкой классики. Любимец студенток и всех кафедральных дам. Поскольку была у похожего на польского актера Збигнева-Цибульского, обаятельного и немного насмешливого Стаса, какая-то своя тайна, спрятанная за стеклами очков, в синих, как у мужчин быть, кажется, не может по определению, глазах. И существовал он на своей кафедре как бы со всеми, но при этом сам по себе. А это всегда притягивает женщин. Только Анне все эти подробности были ни к чему, и с московскими коллегами она поздоровалась издалека, ведь в институте они были знакомы шапочно. Собственно, заседания и семинары занимали только часть, и небольшую, длинного, вместительного дня. Утренние недолгие семинары сменялись долгими прогулками группами по интересам или парами, по асфальтированной дорожке вдоль пляжа или по самому пляжу. Причем все без исключения помешались на поисках куриного бога, камешков с круглым отверстием посередине, и предавались этому занятию с такой истовостью, словно от удачи зависело счастье всей их оставшейся жизни.